Глава 15. Элеонора Тёрнер. Он шел прямо на меня. Мощная горилла метра два ростом. Я замерла в оцепенении, не в силах развернуться и побежать. У меня были все шансы слинять, скрыться в тишине темного квартала. С таким весом он меня бы никогда не догнал. У меня были все шансы. Только ноги будто пустили корни в асфальт. Заземление уровня «Бог». Когда он был уже в метрах 10 от меня, я машинально отпрянула назад, уперевшись спиной в стену. Спасительное движение напомнило о блестящей игрушке, которая ждала своего часа в кобуре на поясе, скрытой под объемной джинсовкой. Без раздумий я выдернула пистолет, в один миг сняла с предохранителя и выстрелила в грудь нападавшему. Он пошатнулся, но продолжил двигаться на меня. Я выстрелила снова, и снова, и снова. Гильзы отлетали одна за другой, пока барабан не оказался пуст. Верзила упал навзничь в паре шагов от меня. Я оцепенела. Осознание того, что эти пары шагов отделяли меня от смерти, не укладывалось в голове. Тело било крупная дрожь, по щекам безмолвно катились слезы. Страх ослабил хватку, сковавшую мое тело. Я подползла к нему на коленях, первым делом отбросив подальше мачете, который все еще лежал в мясистой руке. Пулевые отверстия пульсировали, выпуская извергающуюся кровавую лаву на цветастую гавайку. Я позвонила в службу спасения и сообщила о происшествии. Затем сняла с себя куртку и постаралась заткнуть раны. Я и не думала бежать. У меня были все шансы сделать это. Раньше. В итоге никто и представить не мог, что образцовая студентка, будущий доктор, окажется главной героиней такой заварушки. Я и сама в тот момент не отдавала отчета действиям. Вместо разума мною управлял инстинкт. Инстинкт самосохранения. Я стреляла в человека, чтобы выжить самой. В ту ночь я все же познакомилась со смертью. Он умер, глядя мне в глаза. В тот момент он уже не был маньяком, вышедшим на охоту, став обычным человеком, слабым, с раненным сердцем. Хотя ранен он был задолго до того, как я выпустила в него всю обойму. Маньяками не рождаются. У всего есть причины и следствия. В то время в городе участились нападения на девушек, и мой брат настоял на покупке оружия для самообороны. Я считала такую меру излишней, к тому же я редко выходила без сопровождения по вечерам, но перечить Сиду не могла. Он держал под контролем объекты своих интересов. Меня в первую очередь, и не терпел непослушания. Тем злополучным вечером мне позвонила подруга Миша. Она плохо себя чувствовала и попросила привезти лекарства в общагу. Я не могла оставить ее в беде. На выходе из дома меня застиг звонок Сида. Выслушав мой отчет, куда я направляюсь, он уточнил про такси и пистолет. Машина уже ждала под окнами, но оружие для поездки в студенческий городок я брать не собиралась. Сид был непреклонен. Мне ничего не оставалось делать, как прихватить с собой новенький заряженный кольт 38-го калибра. Мне сам револьвер даже нравился, как блестящая игрушка, не больше. Я представить себе не могла, что мне когда-то в обозримом будущем придется нажать на спусковой крючок. Выбор медицинского колледжа был осознанным, и я мечтала помогать людям, а не превращать их в обезличенные живые мишени. Но что-то пошло не так. По пути к Мише я попросила водителя остановиться у круглосуточной аптеки. Пришлось рассчитать вперед и дать задаток в 5 баксов, чтобы таксист меня подождал. Но к моему возвращению парковка оказалась пуста. До Миши мне пришлось идти примерно 5 кварталов. Время близилось к полуночи, и эта прогулка не предвещала ничего хорошего. Район, где располагалась ее школа искусств, был, мягко говоря, неблагополучным. Мне повезло больше. Студия, которую снимал для меня Сид в элитном жилом доме с консьержем, находилась прямо по соседству с моим колледжем. Я шла помочь одному человеку, но вместо этого убила другого. На вопрос судьи в конце заседания, признаю ли я свою вину в содеянном преступлении, я без колебаний отреагировала согласием. Каждый выбор ведет за руку госпожу ответственность, и с ней у меня были выстроены доверительные отношения. Я совершила преступление. Я сделала выбор жить ценой судьбы другого человека. Я есть, а его больше нет. Это моя ответственность, и я признаю свою вину. Несмотря на то, что я выпалила в преступника все 6 патронов, судья признала мои действия допустимыми в рамках самообороны. Так что я отделалась условным сроком с запретом покидать пределы штата и обязанностью отмечаться раз в месяц. Сид на суде не появился. Я знала, он боялся всей системы правосудия, как бык бойни.